Глава сороковая. Таня. Заур меняется в лице. «В смысле не веришь?» — потрясает он своим дорогим ноутбуком. «Вот результаты анализа независимой клиники. Какие еще доказательства тебе нужны?» «Заур, откуда мне знать, что не ты сам выпил возбудителя, чтобы удивить свою ненаглядную?» Задаю я резонный вопрос. И потому, сколько резинок с твоим семенем я увидела в нашей спальне, ты ее удивил, не то слово, как удивил, козел. Слезы все же брызгают из глаз. Пробил мою броню и вывел на эмоции, сволочь. Таня, а сколько еще удивил без резинок? Сколько, Заур? Кричу, а у самой голос все же срывается. А если она забеременеет? «Что тогда? А ведь она говорила, угрожала, что сына тебе родит. А может...» У меня аж в груди все обручем тесным сжимается. «Ты ей специально ребенка заделал? Я-то всего лишь дочь твою вынашиваю, а тебе, небось, наследника. Сына подавай!» «Таня, глупости не говори!» — бледнеет на глазах Заур. «Не забеременеет она! Я решу этот вопрос!» «Решит он. Решала!» — сиплю я. «Какая же я дура! Дура, что поверила! Доверилась, а меня предали! Нож в спину засунули!» «Таня, ну сама подумай!» — взывает к моему рассудку Керемов. «Если бы я по своему желанию принял возбудитель, то на кой черт мне ездить кровь сдавать?» «Очевидно, чтобы сейчас вот так нелепо оправдываться!» — злюсь я. «Бред! Бред! Бред! Меня подставили, а жена не верит!» «Подставили, подставили! Самому-то не надоело?» — хмыкаю я. «Иди эти песни про подставили своей матери пой, а мне тут бред нести не надо! И вообще, собирай свои манатки и убирайся к Синявкиной!» «Тань, нахрена мне эта Синявкина? Мне ты нужна!» Еще больше бледнеет Заур, понимая, что я не шучу. «Нафиг я тебе нужна? Я же корова!» «Прекрати!» «Нет, не прекращу! Иначе зачем ты на свою тощую секретутку залез? Вот и катись к ней! Квартира моя, и я требую ее освободить!» «Тебе так нужна эта квартира?» Сужает на меня глаза Заур. «Да, нужна!» Решаю твердо стоять на своем. «У родителей тесно, а у меня скоро родится ребенок». «У нас родится вообще-то!» Упрямо поправляет. «У меня родится! Ты моего ребенка недостоин!» «Это мы еще посмотрим!» Зло бросает мне Заур. «Значит, на квартиру рот разинула и алименты уже подсчитала!» «Неужели ты со мной только из-за денег, Таня?» «А ты не переводи стрелки!» — возмущаюсь я. «Это не я притащила любовника к нам в кровать, а ты секретутку свою. Ты сердце мне разбил, козел! Ты нанес мне моральный ущерб, по сравнению с которым эта квартира и все твои деньги ничего не стоят!» Заур ушел, гордо хлопнув дверью. Похоже, эта сволочь Амалия была в чем-то права. Меня только что променяли на квартиру. Собственная жена променяла. Неужели я был для нее всего лишь пропуском в счастливую, сытую жизнь жены бизнесмена? Неужели без денег я для Тани ничего не значу? Похоже, что нет. Иначе бы она так скоро не предала меня при первых же трудностях. А я еще как идиот на имя Тани квартиру купил, машину. Рассчитывал, что у нас с ней это на всю жизнь. Мое заблуждение длилось недолго. Конечно, сейчас я могу нанять адвоката и после развода забрать свое имущество обратно, но я не хочу этого развода. Черт, я так люблю эту женщину, свою Таню, что мысли о разводе просто убивают меня. Я не для того женился, чтобы потом разводиться и быть выходным отцом. Больно. Черт, как же больно. Но как бы сейчас ни было плохо, срочно нужно решать вот какой вопрос. Нужно не допустить случайного залета Синявкиной. Поэтому набираю ее номер и после ее радостного «Да, Заур Асхадович!» рычу в трубку. «Нужно встретиться! Срочно!»